Гош нашел Сансеича в гостиной. Тот сидел, уставившись бессмысленным взглядом в томик о Генри, и делал вид, что читает. Лицо Сансеича было красное и опухшее. Гош, не говоря ни слова, присел рядом. «Какая интересная здесь библиотека», – сказал он, просто чтобы сказать хоть что-нибудь. Большой романтик был этот фермер, мир праху его. «Угу», – с трудом выдавил Сансеич. Гош покосился на О'Генри и решил старика немного развлечь. «Невольно вспомнил забавную историю», – начал было он. «Не стоит», – попросил Сансеич. «Это не из моей прошлой жизни. Из прошлой жизни книги, что у вас в руках. А дело было так. Мотают срок двое грабителей – Эл Дженнингс и Билли Райдер. Днями точают сапоги в тюремной мастерской, а вечерами – от нечего делать, сочиняют приключенческий роман «Наездники прерий». И Райдер требует от Дженнингса, чтобы в каждой главе был минимум один труп, иначе роман читать не будут. А Дженнингс возражает, что тогда у них к 10 главе ни одного персонажа не останется. «Слушай», — говорит ему Райдер, — «а пойдем что ли посоветуемся с Билли Портером? Я знаю, он тоже пишет». Являются они к Портеру, тюремному аптекарю, такому же зэку, бывшему подельнику самого Дженнингса. Так и так говорят, какие будут идеи. А Портер спрашивает. «Ребята, можно я вам свой рассказец прочту? Только что закончил». Усаживаются налетчики, и он читает им. «Что бы вы думали?» «Рождественский подарок по-ковбойски. Свой первый рассказ». «Вот так, Сансеич». Между прочим, Дженнингс все-таки стал литератором. Правда, я знаю только одну его вещь – документальную повесть о том, как, будучи в бегах, он познакомился с О'Генри, потом неожиданно встретил его в тюрьме, а еще позже расхаживал с ним по Нью-Йорку. Сансеич захлопнул томик. «Дикий Запад», – произнес он задумчиво. «Молодой и жестокий мир. Вот и думай потом, что судьбы нет. Как нарочно достались ребятам в наследство именно такие книги. Купер, Кервуд, «Сердце Запада» О'Генри. Все бы отдал за хорошую энциклопедию». «Если слегка напрячься, можно достать», – оживился Гош. «И не думай». «Ну хорошо, пусть не я. Пусть ребята в городе пошарят. Я им нарисую, как проехать к библиотеке. Будем надеяться, что еще цела. Тупые как-то по осени загуляли, так едва полгорода не сожгли». «Слово-то какое дивное. Тупые», – усмехнулся Сансеич. «Поверь мне, Гоша, не стоит так резко противопоставлять себя этим несчастным. Вот увидишь, когда они проснутся, им будет куда хуже, чем тебе сейчас». «Не верю я, что они проснутся. Им так уютно в их нынешнем состоянии. Закукленный разум, стертая личность, никаких проблем. Живи и радуйся». Зависнут они в этой ипостаси до самого конца. А конец-то близок. Консервы не вечные. Пахать сеять некому. Через несколько лет мы будем за банку вискас убивать. Что это такое? Еда для кошек. Не верится? Сам удивился, когда в первый раз увидел. То есть я знал, что за границей такое есть, но чтобы и до нас докатилось. Все-таки удивительно переменилась наша родина за те полтора десятка лет, которые выпали из памяти. «Хотел бы я пожить в эти годы», – мечтательно протянул Сансеич. Гош собрался было возразить, что жили ведь, хотя и не помнят, но одернул себя. «Действительно», — понял он, — «не жили. Чего не помнишь, того не было». Вздохнул и достал сигареты. «Вздыхаем и вздыхаем», — пробормотал он, закуривая. «Что ни день, то сплошные охи и вздохи. Сансеич, а Сансеич? Я все забываю спросить. Как фамилия-то ваша?» «Корсаков». «Хм», — протянул Гош. «Знатная фамилия. Случаем не родственник?» Он чудом успел отбить в сторону кулак Сансеича, метивший ему висок. Упал с дивана вперед, перекатился и встал на одно колено, взводя курок пистолета. Ствол смотрел Сансеичу в переносицу. Детский психиатр, тяжело дыша, судорожно вцепился руками в диванную подушку. На оружие Гоша ему было, похоже, наплевать. Он бы и сейчас на него бросился, если бы не решил обуздать свой внезапный агрессивный импульс. Гош медленно убрал пистолет за пазуху. «Я только сейчас вспомнил», – сказал он примирительно. «Ну, простите вы меня. Что такое? Опять Блюма Вульфовна покоя не дает?» «Кто ты?» – выдохнул Сансеич. «Это вас надо спросить, кто я?» – заметил Гош. «Или вы все придумали, включая имя и фамилию, а?» «Нет», – помотал головой Сансеич. «Но иногда мне кажется...» «Кто ты, Георгий?» «Да не знаю я!» – взорвался Гош, вскакивая на ноги. «Не помню! И нечего меня за провокатора держать! Что, старая перечница заговор раскрыл? Какого черта? Кому ты нужен, педофил несчастный, чтобы к тебе секретного агента подсылать? Жидомасоны всюду мерещатся? Злые козни ЦРУ?» «Кто-то должен был выжить», – пробормотал Сансеич. «Кто-то должен за всем этим ужасом стоять». «Да, я выжил, я!» – заорал Гош, срывая глотку. «И ты! И мальчишки твои несчастные! И тупых сколько влезет! Да все мы тут тупые, и я тупой, и ты тупой! Понятия не имею, откуда мне известно про династию психиатров Корсаковых. Ну понятия не имею же!» За окном послышался шум мотора. Гош сунул руки в карманы и прошелся по комнате туда-сюда. «Вы же меня под гипнозом обследовали», – сказал он уже нормальным тоном. «Сами знаете, что там в моей башке». «Не уверен», – тихо отозвался Сансеич. «В последнее время не уверен, что знаю». Гош внимательно поглядел на него сверху вниз. «Что еще за заявочки?» – поинтересовался он сварливо. «Я вам не верю, Георгий», – все так же тихо, чуть ли не извиняясь, сказал пожилой мужчина. «Как это? Не верите?» «Мне кажется, что вы совсем не тот, за кого себя выдаете», – признался Сансеич. Гош помотал головой, прислушиваясь к своим ощущениям. «А знаете», – вдруг сказал он, опуская глаза, – «хотелось бы. Чертовски надоело быть тем, кто я есть сейчас. Откровенно говоря, мне совсем не нравится этот человек. Почти ежедневно я вспоминаю какие-то обрывки, которые все никак не хотят сложиться в целую картину, и это меня...» Он не успел договорить. В дверь ввалились объездчики, бряцающие оружием, возбужденные и злые. «Сансеич!» – заорал с порога цыган. «Вы даже не представляете!» «Тихо, мальчики!» – властно распорядился Сансеич и указал пальцем в центр гостиной, туда, где стоял Гош. Взгляды объездчиков проследили за перстом указующим. И стволы почему-то тоже. «Арестовать!» – приказал Сансеич. Три автоматных предохранителя и один пистолетный курок синхронно клацнули. «Забрать оружие, обыскать тщательно, запереть в чулане. Запереть так, чтобы не выломал дверь. После этого все ко мне». Объездчики с каменными лицами дружно направились к Гошу. Тот оценил ситуацию и покорно заложил руки за голову. «Сволочь ты!» – бросил он Сансеичу. «И дурак!» «Это ты дурак!» – ответил тот. «Ты все хотел меня прощупать!» «А зря! Я тебя сразу вычислил. Еще в самом начале, когда ты так легко согласился на гипноз. Признаюсь, тебя очень хорошо сделали. Я так и не смог разобраться, какая тебе дана установка и каким способом ее ввели. Но я найду, как. Обязательно найду. И тогда мы с тобой побеседуем. С настоящим тобой». «Хорошо бы», – пробормотал Гош.